Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь дней. И каждый день, выходя из дому, он знал, что Клариса где-то здесь, рядом. Один раз он видел, как она трясла ореховое дерево, в другой раз он видел ее сидящей на лужайке, она вязала синий свитер. Три или четыре раза он находил на крылечке своего дома букетик осенних цветов, горсть каштанов в маленьком кулечке, пучок осенних листьев, аккуратно приколотый к листу белой бумаги и прикрепленный кнопкой к входной двери. И каждый вечер Клариса провожала его до угла. Один день был дождливый, другой ясный, потом опять ветреный, а потом опять тихий и теплый. А после был день жаркий и душный, как будто вернулось лето, и лицо Кларисы покрылось легким загаром. «Почему мне кажется, — сказал он, когда они дошли до входа в метро, — будто я уже очень давно вас знаю?» «Потому что вы мне нравитесь, — ответила она, — и мне ничего от вас не надо. А еще потому, что мы понимаем друг друга. С вами я чувствую себя старым-престарым, как будто гожусь вам в отцы». «Да? А скажите, почему у вас у самого нет дочки, такой вот как я, раз вы так любите детей?» «Не знаю». «Вы шутите?» «Я хотел сказать...» Он запнулся и покачал головой. «Видите ли, моя жена, ну... Одним словом, она не хотела иметь детей». Улыбка сошла с лица девушки. «Простите, я ведь правда подумала, что вы смеетесь надо мной. Я просто дурочка». «Нет, нет!» — воскликнул он. «Очень хорошо, что вы спросили. Меня так давно никто об этом не спрашивал. Никому до тебя нет дела. Очень хорошо, что вы спросили». «Ну, давайте поговорим о чем-нибудь другом. Знаете, чем пахнут палые листья? Корицей. Вот понюхайте». «А верно ведь. Очень напоминает корицу». Она подняла на него свои лучистые темные глаза. «Как вы всегда удивляетесь». «Это потому, что раньше я никогда не замечал. Не хватало времени». «А вы посмотрели на рекламные щиты? Помните, я вам говорила?» «Посмотрел». И невольно рассмеялся. «Вы теперь уже гораздо лучше смеетесь». «Да?» «Да, более непринужденно». У него вдруг стало легко и спокойно на сердце. «А почему вы не в школе? Целыми днями бродите одна вместо того, чтобы учиться». «Ну, в школе по мне не скучают», — ответила девушка. «Видите ли, они говорят, что я необщительна. Будто бы я плохо схожусь с людьми. Странно, потому что на самом деле я очень общительна. Все зависит от того, что понимать под общением. По-моему, общаться с людьми значит болтать вот так, как мы с вами». Она подбросила на ладони несколько каштанов, которые нашла под деревом в саду. «Или разговаривать о том, как удивительно устроен мир. Я люблю бывать с людьми. Но собрать всех в кучу и не давать никому слова сказать, какое же это общение? Урок по телевизору, урок баскетбола, бейсбола или бега, потом урок истории, что-то переписываем, или урок рисования, что-то перерисовываем, потом опять спорт. Знаете, мы в школе никогда не задаем вопросов. По крайней мере, большинство. Сидим и молчим, а нас бомбардируют ответами трах, трах, трах, а потом еще сидим часа четыре и смотрим учебный фильм. Где ж тут общение? Сотни воронок, и в них по желобам льют воду только для того, чтобы она вылилась с другого конца. Да еще уверяют, будто это вино. К концу дня мы так устаем, что только и можем либо завалиться спать, либо пойти в парк развлечений, задевать гуляющих или бить стекла в специальном павильоне для битья стекол, или большим стальным мечом сшибать автомашины в тире для крушений, или сесть в автомобиль и мчаться по улицам. Есть, знаете, такая игра. Кто ближе всех проскочит мимо фонарного столба или мимо другой машины? Да, они, должно быть, правы. Я, наверное, такая и есть, как они говорят. У меня нет друзей. И это будто бы доказывает, что я ненормальная. Но все мои сверстники либо кричат и прыгают, как сумасшедшие, либо колотят друг друга. Вы заметили, как теперь люди беспощадны друг другу? — Вы рассуждаете, как старушка. Иногда я и чувствую себя древней старухой. Я боюсь своих сверстников. Они убивают друг друга. Неужели всегда так было? Дядя говорит, что нет. Только в этом году 6 моих сверстников были застрелены, 10 погибли в автомобильных катастрофах. Я их боюсь, и они не любят меня за это. Дядя говорит, что его дед помнил еще то время, когда дети не убивали друг друга. Но это было очень давно. Тогда все было иначе. Дядя говорит, тогда люди считали, что у каждого должно быть чувство ответственности. Кстати, у меня оно есть. Это потому, что давно, когда я еще была маленькой, мне вовремя задали хорошую трепку. Я сама делаю все покупки по хозяйству, сама убираю дом. Но больше всего, — сказала она, — я все-таки люблю наблюдать за людьми. Иной раз я целый день езжу в метро, смотрю на людей, прислушиваюсь к их разговорам. Мне хочется знать, кто они, чего хотят, куда едут. — Ну как это может быть? — Да-да, ни о чем. Сыплют названиями, марки автомобилей, моды, плавательные бассейны и ко всему прибавляют «как шикарно». Все они твердят одно и то же, как трещотки. А ведь в кафе включают ящики анекдотов и слушают все те же старые остроты. Или включают музыкальную стену и смотрят, как по ней бегут цветные узоры. Но ведь все это совершенно беспредметно, так, переливы красок. А картинные галереи? Вы когда-нибудь заглядывали в картинные галереи? Там тоже все беспредметно. Теперь другого не бывает. А когда-то, так говорит дядя, все было иначе. Когда-то картины рассказывали о чем-то, даже показывали людей. Дядя говорит то, дядя говорит это. Ваш дядя должно быть замечательный человек. Конечно, замечательный. Но мне пора. До свидания, мистер Монтек. До свидания. До свидания. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дней. Пожарная станция. Монтек, вы прям как птичка взлетаете по этому шесту. 3-й день. Монтек, я вижу, вы сегодня пришли с черного хода. Опять вас пес беспокоит. Нет-нет. 4-й день. Монтек, послушайте, какой случай. Мне только сегодня рассказали. В Сиэтле один пожарник умышленно настроил пса на свой химический комплекс и выпустил его из конуры. Ничего себе способ самоубийства! 5-й, 6-й, 7-й день. А затем Клариса исчезла. Сперва он даже не понял, чем отличается этот день от другого. А суть была в том, что нигде не видно было Кларисы. Лужайка была пуста, деревья пусты, улицы пусты. И прежде чем он сообразил, чего ему не хватает, прежде чем он начал искать пропавшую, ему уже стало не по себе. Подходя к метро, он был уже во власти смутной тревоги. Что-то случилось. Нарушился какой-то порядок, к которому он привык. Правда, порядок этот был так просто не сложен и установился всего несколько дней тому назад, а все-таки он чуть не повернул обратно. Может быть, пройти еще раз весь путь от дома до метро? Он был уверен, что если он пройдет еще раз, Клариса нагонит его, и все станет по-прежнему. Но было уже поздно, и подошедший поезд положил конец его колебаниям. Шелест карт, движение рук, вздрагивание век, голос говорящих часов, монотонно возвещающих с потолка дежурного помещения пожарной станции. 1:35 утра, четверг, ноября 4-го. 1:36. 1:37. Шлепание карта, засаленный стол. Звуки долетали до Монтега, несмотря на плотно закрытые веки. Хрупкий барьер, которым он пытался на миг защититься. Но и с закрытыми глазами он ясно ощущал все, что было вокруг. Начищенную медь и бронзу, сверкание ламп, тишину пожарной станции. И блеск золотых и серебряных монет на столе. Сидящие через стол от него люди, которых он сейчас не видел, глядели в свои карты, вздыхали, ждали. 1:45. Говорящие часы, казалось, оплакивали уходящие минуты неприветливого утра и еще более неприветливого года.